Поражение периферической нервной системы. Периферическая нервная система — это совокупность нервных волокон, являющихся продолжением корешков, задних и передних спинномозговых нервов. В нее входят также спинномозговые узлы и симпатические нервы и нервные сплетения. Двигательные нарушения проявляются в периферических параличах и парезах и зависят от уровня повреждения нервного ствола. Расстройства чувствительности выражаются чаще всего в зоне иннервации явлениями парастезии, гипостезия или гиперстезия, а также их сочетаниями и болями, чаще по ходу поврежденного нерва и в зоне его иннервации. При этом характерно ощущение сухости кожи в зоне поражения. Вазомоторно-трофические расстройства проявляются цианозом кожи и ослаблением пульса, расстройством потоотделения, гипо- и гиперагидроз, изменением роста волос, гипо- и гипертрихоз, ногтей, появлением депигментации кожи и другими. Неврит лицевого нерва. Лицевой нерв относится к группе двигательных черепных нервов, содержит также чувствительные и вегетативные волокна. Поражение нерва вызывает периферический паралич мимической мускулатуры. К его признакам относятся асимметрия лица, сглаженность носогубной складки на стороне поражения, угол рта опущен, глазная щель шире. При наморщивании лба на стороне паралича не образуется складок. При зажмуривании глазная щель не смыкается. Наблюдается слезотечение. При оскаливании зубов угол рта на пораженной стороне не оттягивается кзади. Невозможен свист, речь затруднена, нарушены движения губ. Задачи массажа. Способствовать улучшению крова и лимфообращения в области лица, особенно на стороне поражения, а также и всей воротниковой области, восстановлению нарушенных функций мимических мышц. Предотвращать возникновение контрактур содружественными движениями. Перед процедурой следует проверить функции мышц лица, мигательный рефлекс, предложить больному выполнить следующие движения. Первое. Закрыть глаза. Второе. Поднять брови, прищуриться. Третье. Нахмурить брови. Четвертое. Надуть щеки, улыбнуться с закрытым ртом. Пятое. Улыбнуться с открытым ртом. Обращают внимание на количество обнажающихся зубов на стороне поражения. Шестое. Посвистеть или вытянуть губы трубочкой. Напрячь крылья носа, проверить мигательный рефлекс взмахом руки у глаз. При неврите лицевого нерва наиболее эффективно применять комплексную терапию. Первое. Классический массаж обеих сторон лица. Второе. Точечный массаж, дифференцированный по уровню поражения нервного ствола. Третье. Корректирующие движения. Четвертое. Упражнения для улучшения артикуляции. Пятое. Лечение положением и позой с применением лейкопластырного нажатия, тейпинга. Классический массаж. Поза больного, сидя перед зеркалом, массажист сзади. Первое. Массаж воротниковой области. Поглаживание плоскостное, обхватывающее, гребнеобразное, щипцеобразное. Все приемы проводятся симметрично. Растирание. Прямолинейное, круговое, щипцеобразное, пиление, пересекание, штрихование. Разминание. Поперечное, продольное, щипцеобразное, надавливание, растяжение, сдвигание. Вибрация. Лобильное, непрерывистое. Точечное, прерывистое, лобильное. Второе. Массаж боковых поверхностей шеи, особенно грудинно-ключично-сосцевидных мышц. Все приемы с акцентом на сторону поражения, то есть по проводимым пасам в два раза больше, чем на здоровой стороне. Третье. Массаж лица. Начиная с лобной части с акцентом на больную сторону, проводя в два раза больше пасов. Все направления выполняются согласно рекомендациям по массажу лица. Все приемы растирания проводить переступанием, чередуя их с приемами поглаживания. Точечный массаж. На стороне поражения все точки с 1 по 13 стимулируются, кроме точек 7 и 8, находящихся по сторонам глаза, которые расслабляются. На здоровой стороне, при необходимости, на точке 10, 11, 12 воздействовать расслабляющим методом. Рисунок 124. Воздействуют на точки. Первое. Соответствует началу брови. Цуаньчжу. Второе. В середине брови. Юй Яо. Третье. У наружного края брови. Сы Чжу Кун. Четвертое. В середине лба, на полтора цуня выше точки 1. Мэй Чун. Пятое. Над точкой 2 на 1,5 цуня выше. Янбай. Шестое. На середине расстояния от наружного конца брови до начала волосистой части височной кости. Тайян. Седьмое. На 0,3 см кнутри от внутреннего угла глаза. Цинмин. Восьмое. На 0,6 см кнаружи от наружного угла глаза. Тунцзы Ляо. Девятое. На середине нижнего края орбиты в месте выхода подглазничного нерва. Сыбай. Десятое. У крыла носа. Инсян. Одиннадцатое. Кнаружи от угла рта. Дицан. Двенадцатое. В собачьей ямке. Цуань Ляо. Тринадцатое. На височно-нижнечелюстном суставе кпереди от ушной раковины. Сягуань. Как отмечено ранее, если здоровая сторона имеет значительный тонус и больной не справляется с расслаблением, то на здоровой стороне рекомендуется воздействие тормозным способом на точки 10, 11, 12. Затем проводятся корректирующие движения для рта для расслабления и опускания верхнего века на стороне поражения. Рекомендуется упражнение на улучшение артикуляции. Произносить звуки О, И, У, П, Ф, В. Подводя губу под верхние зубы, проводить сочетание этих звуков. Слоги «ой, фу, фи» — слова, содержащие эти звуки, по слогам. «О, кош, ко», «фёк, ла», «и, зюм», «пу, фик», «вар, фо, ло, мей» и «вол, га». Все упражнения рекомендуется проводить перед зеркалом для контроля. Следует добиваться симметричных движений. Каждое упражнение выполнять по 4-5 раз с паузами для отдыха. Затем больному рекомендуются яичные маски на стороне поражения, белок яйца, или лейкопластырные натяжения со здоровой стороны на больную. По 3 полосы к области височно-нижнечелюстного сустава для коррекции на 2-4 часа. Массаж и все рекомендованные упражнения назначают ежедневно в течение 2-3 недель до полного восстановления функции. Длительность процедур массажа лица 5-15 минут. Затем их прерывают. А гимнастику и лечение положением, сон на боку, на стороне поражения, разжевывание пищи на пораженной и здоровой сторонах. По 3-4 раза в день рекомендуется сидеть, склонив голову в сторону поражения, поддерживая ее тыльной стороной кисти и опираясь локтем о стол. Продолжают выполнять каждый день. После перерыва на 10-12 дней назначают повторный курс массажа, но увеличивают количество процедур до 10-12. При массаже никаких посторонних веществ, тальк, растирки не применять, так как теряется чувствительность пальцев, что затруднит реабилитацию больного. Невралгия тройничного нерва. Заболевание характеризуется мучительными болями половины лица, иннервируемой пораженными ветвями нерва. Причина первичной невралгии неизвестна. Вторичное возникает как результат инфекции. Гриппа, воспаление придаточных полостей носа, заболеваний зубов. Массаж лица при невралгии троичного нерва назначают в подострой стадии заболевания в период стихания болей. В первые дни проводят массаж, используя только приемы поглаживания. Со 2-3 дня применяют и растирание, легкую вибрацию. С 4-5 дня назначают массаж нервных окончаний ветвей тройничного нерва. На все эти точки воздействуют не одновременно, а последовательно в течение 3 дней. Массаж назначают ежедневно по 6-7 минут. Курс 15-20 процедур. Их можно повторять спустя 1,5-2 месяца. Массаж сочетают со всеми видами физиотерапии. Облучение лампы Солюкс, УВЧ, индуктотерапия. Как до процедуры, так и спустя 30 минут после нее. Невралгия затылочных нервов. Заболевание характеризуется болями в затылке и радиирующими в лопатку в заднебоковую часть шеи. Тонус затылочных мышц повышен. Массаж при невралгии затылочных нервов назначают в подострой стадии заболевания в период стихания болей. На большой затылочный нерв воздействуют на задней поверхности головы кнаружи от бугра затылочной кости, а на малый затылочный нерв – позади сосцевидного отростка. Вначале массируют затылочную область головы и заднюю поверхность шеи. Приемы – поглаживание, растирание, позже – вибрация и разминание. В первые дни массируют легко, с 3-4 дня добавляют специальный массаж нервных окончаний – точки фэн-фу, фэн-чи. Воздействие на эти точки выполняется не одновременно, а последовательно в течение 2-3 дней. Массаж не должен усиливать болей. Процедуры проводят ежедневно по 6-7 минут. Курс 12-15 процедур при сочетании с ЛФК. Поражение плечевого сплетения. Плечевое сплетение образовано передними ветвями спинномозговых нервов C5-8 и D1. Верхний ствол образуется от слияния передних ветвей C5-6, средний C7 и нижний C8-D1. Клиническая картина его поражений разнообразна. Наблюдается паралич мышц верхних конечностей с нарушением всех видов чувствительности. Так, при поражении верхнего ствола сплетения рука висит как плеть, не сгибается в локте и не поднимается. Движения в кисти и пальцах сохраняются. При поражении нижнего ствола развивается паралич мышц кисти и сгибателей пальцев. Поражение всего сплетения вызывает вялый паралич всей верхней конечности. Поражение подмышечного нерва. При поражении этого нерва наблюдается атрофия дельтовидной мышцы, невозможность отведения плеча до горизонтальной линии, нарушение чувствительности в коже наружной области плеча. Подмышечный нерв подвергается массажному воздействию в глубине подмышечной ямки при отведенной в сторону руке. План массажа. Массируют паравертебральные зоны от ниже лежащих сегментов к выше лежащим, D1, C5. Второе. Широчайшие мышцы спины и трапециевидные. Поглаживание, растирание, разминание. Третье. Грудинно-ключично-сосцевидные мышцы. Четвертое. Здоровую руку. Пятое. Больную руку. Шестое. Болевые точки, дабао, юанье и по ходу нерва. Время процедуры 15-20 минут. Курс 15-20 сеансов. Поражение лучевого нерва. При высоком поражении нерва наблюдается паралич всех сгибателей конечности с потерей сухожильных рефлексов с трехглавой мышцы и анестезией задней поверхности плеча, предплечья, части тыльной поверхности пальцев и кисти. При повреждении нерва в средней или нижней трети плеча разгибание предплечья сохраняется, но нарушается чувствительность на задней поверхности плеча, предплечья, боковой части тыла кисти и основной фаланги второго пальца. При поражении нерва в средней трети предплечья ниже отмечается только невозможность разгибания основных фаланг пальцев, функции кисти при этом не страдают. Массаж назначают в период анатомического восстановления, когда сглаживаются острые явления и опасность кровотечения и инфекции ликвидирована. Задачи массажа. Содействие стимулированию нервно-мышечного аппарата, устранение параличей и парезов, восстановление чувствительности, стимулирование кровообращения, сохранение функций мышц и суставов. Лучевой нерв доступен массажу у локтевого сустава. Методика. Массаж начинают с мышц надплечья. Затем раздельно массируют сгибатели и разгибатели. Приемы – поглаживание, растирание, разминание. Далее массируют суставную сумку с передней тыльной поверхности. Поглаживание круговое, растирание прямолинейное, круговое. На месте операции все приемы проводить нежно, без усилий, медленно. Точка Шоу Сань Ли. На курс 12-15 процедур, продолжительность 10-12 минут. Ежедневно добавить лечение положением. Поражение срединного нерва. Отсутствует пронация кисти, нарушено сгибание первого, второго, третьего пальцев, невозможно противопоставить первый палец. Ладонь уплощается и приобретает форму обезьяньей кисти. Боль, особенно при частичном поражении нерва, носит казуалгический характер, имеются также вазомоторные и трофические расстройства. Методика. Вначале массирует проксимальные отделы, затем плечо. После этого массирует ладонную поверхность. Из массажных приемов преимущественно непрерывистую вибрацию концевой фаланги второго пальца, продольное и поперечное растирание, штрихование, чередуя с поглаживанием. На границе между средними и нижними частями предплечья, на ладонь на его стороне или верхней части плеча по внутреннему краю двуглавой мышцы выполняют также вибрацию. Точки Нэйгуань, Далин, Лаогун. Курс 10-12 процедур. 10-15 минут ежедневно. Поражение локтевого нерва. Наблюдается невозможность сгибания 4-5 и частично 3 пальцев, невозможно приведение первого пальца, ослабление кисти. Атрофия межкостных мышц способствует образованию когтеобразной кисти. Нарушение чувствительности на половине ладони и ладонной поверхности пятого и половины четвертого пальцев. Возможно, иррадиирующая боль в локтевой части кисти и пятом пальце. Локтевой нерв массируют при слегка согнутой в локтевом суставе руке на участке между внутренним подмышечником плечевой кости и локтевым отростком локтевой кости при положении больного сидя. Начинают с проксимальных отделов, затем на месте выхода нерва и по ходу его. Точка Шаохай. Время процедуры 15-20 минут. Курс 12-15 процедур ежедневно. Методические указания. Первое. Массажу отдельных сегментов верхней конечности должен предшествовать подготовительный массаж всей конечности. Второе. Массировать только одну кисть или предплечье не следует. Третье. Массаж области плеча должен охватывать и плечелопаточную область, и паравертебральные зоны. Четвертое. При массировании нервов не следует энергично надавливать на них. Так, при сильном воздействии на лучевой нерв у больного появляется ощущение мурашек на тыльной стороне кисти, а при чрезмерном воздействии на локтевой нерв – чувство онемения в пятом пальце кисти. Пятое. Массаж следует сочетать с лечением положением или ЛФК. Невралгия и неврит седалищного нерва. Невралгия или неврит развиваются на почве гриппа, ангины, заболеваний позвоночника, спондилеза, спондилоартроза, травм позвоночника, воспалительных процессов в малом тазу. Методика. Воздействует на паравертебральные зоны от S3-D10. Поглаживание, растирание, разминание, вибрация. Проводят массаж ягодичных мышц, поглаживание, растирание, вибрация, сотрясение. В острой стадии при резком болевом синдроме производят массаж здоровой конечности, поглаживание, растирание, разминание, вибрация непрерывистая мышц голени, бедра, потряхивание мышц конечности. Затем осуществляют массаж больной конечности, щадя нерв на ней. Поглаживание передней группы мышц, растирание суставов, разминание голени и бедра. При стихании резкой боли проводят массаж пораженного седалищного нерва, поглаживание, растирание, вибрация. Затем массируют болевые точки задней поверхности бедра, точки Хуантяо, Ченфу, Иньмэнь, Фуси. Заканчивают процедуру активными и пассивными движениями, движениями на вытяжении задней группы мышц бедра, сотрясением таза. Продолжительность сеанса 10-20 минут, курс 12-15 процедур ежедневно или через день. Остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника. Остеохондроз позвоночника относится к весьма распространенным заболеваниям и занимает ведущее место среди дистрофически-дегенеративных поражений костной системы. В настоящее время большинство авторов расценивают остеохондроз как хроническое системное заболевание межпозвоночных дисков. Межпозвоночный диск – это плотная фиброзно-хрящевая пластинка. Межпозвоночные диски расположены между всеми позвонками, за исключением первого и второго шейного. В каждом диске различают. Первое. Пульпозное, студенистое желатинозное ядро, занимающее центральную часть диска. Второе. Фиброзное или волокнистое кольцо, окружающее ядро. И третье. Верхнюю и нижнюю гиалиновые хрящевые замыкающие пластинки, являющиеся поверхностями межпозвоночного диска и одновременно эпифазарными пластинками тел позвонков. Общепризнанным методом лечения этого заболевания является комплексная терапия, в которую входит и массаж. Задачи массажа. Снятие болей, улучшение крово- и лимфообращения, уменьшение отека нерва, восстановление нормальной амплитуды движений в верхних конечностях, профилактика неврогенных контрактур, борьба с вестибулярными нарушениями. Специальные задачи массажа. При плечелопаточном периартрите. Первое. Уменьшение болей в плечевом суставе и верхней конечности. Второе. Профилактика развития неврогенной контрактуры верхней конечности, плечевого сустава. Третье. Восстановление нормальной амплитуды движения. При заднешейном симпатическом синдроме борьба с вестибулярными нарушениями. При дискогенной ишемической миелопатии укрепление ослабленных мышц и борьба со спастическими проявлениями. Методика. Положение массируемого лежа на животе, сидя. Вначале производится общее поглаживание спины. Затем осуществляют массаж трапециевидных мышц. Поглаживание, растирание, подушечками, гребешками, основанием кисти, пиление, пересекание, разминание. После этого проводят массаж широчайших мышц спины, поглаживание, растирание, разминание. Массаж паравертебральных зон D1, C3. Сверление, прием пила, растирание между остистыми отростками позвонков, перемещение. Массаж лопаточных и окололопаточных областей. Обработать края лопатки, особенно внутренние. Массаж межреберных промежутков. Поглаживание от грудины к позвоночнику и растирание. После этого осуществляют массаж передней грудной стенки в положении массируемого лежа на спине, сидя. Область ключицы. Растирание, поглаживание. Область большой грудной мышцы. Поглаживание, растирание, разминание. Массаж болевых точек и зон проводят избирательно после глубокой и тщательной пальпации в зонах гиперстезии. Поглаживание, растирание, непрерывистая вибрация, пунктирование. Точки фэнфу, фэнчи, ямэнь, даджуй, фуфэнь, гэгуань. При необходимости осуществляют массаж руки. Кисть, предплечье, плечо. Необходимо отдельно массировать важнейшие нервные стволы. Бат. Заканчивать массаж дыхательными упражнениями, движениями плечевого пояса и шеи. Курс 12 процедур через день или ежедневно. Продолжительность каждой 15-20 минут. Методические указания. На первых сеансах все приемы делаются нежно. Основная задача этого периода – расслабить, релаксировать мышцы. При массаже необходимо учитывать возраст больного и дифференцировать массажные приемы в зависимости от сопутствующих заболеваний. При гипертонической болезни регистрировать артериальное давление до массажа и после него. По окончании курса лечения рекомендуется продолжительно заниматься ЛФК, избегая перенапряжения рук и резких движений, а также работы с высоко поднятыми руками. Ватно-марлевые воротники больные должны надевать обязательно при выполнении длительной физической работы. Не рекомендуется в стадии выздоровления самостоятельно включать в свой комплекс многократные активные движения в шейном отделе позвоночника, так как нередко именно эти движения являются основной причиной обострения заболевания. Методика точечного массажа, рекомендуемая при остеохондрозе шейного и грудного отделов позвоночника, приведена на рисунке 125. Пояснично-крестцовый радикулит. В этиологии пояснично-крестцовых радикулитов основную роль играют дегенеративные изменения позвоночных дисков. Основной симптом заболевания – боли в пояснично-крестцовой, ягодичной областях, распространяющиеся по задней или передней боковой поверхности бедра и голени. Болевой синдром может привести к вынужденной анталгической позе, которая проявляется сколиозом позвоночника, напряжением длинных мышц спины, уплощением поясничного лордоза. Основные задачи при лечении пояснично-крестцовых радикулитов – стимуляция лимфа и кровообращения в конечностях и пояснично-крестцовой области, улучшение тонуса и трофики мышц, уменьшение боли и степени статико-динамических нарушений. В повседневной практике применяется в основном классический массаж. При построении методики массажа следует учитывать стадию заболевания, выраженность болевого синдрома, симптомы напряжения седалищного нерва, наличие болезненности при пальпации в крестцовой области, состояние тонуса и трофики мышц и степень сосудистых расстройств. Общее состояние больного, его возраст, давность заболевания. Методика. Массажу подлежит поясничная область и пораженная конечность, задняя и передняя поверхности, а при двустороннем поражении – обе конечности и поясничная область. Положение больного – лежа на животе. Вначале производят массаж поясничной области, поглаживание, растирание, все приемы, разминание, вибрация. Затем подвздошных костей, поглаживание, растирание и массаж ягодиц, поглаживание, растирание, разминание, вибрация. После этого проводят массаж паравертебрально S5-1, L5-1, D12-10. Приемы сверления, прием пила, обработка межостистых отростков. Массируют болевые точки Минмэнь, Цихайшу, Дачаншу, Гуаньюаньшу, Ба Ляо. Производят массаж ноги сзади, стопа, голень, бедро, выделяя и массируя важнейшие нервные стволы и болевые точки, а затем спереди. Стопа, голень, бедро. Курс 12-18 процедур через день. Время процедуры от 8-10 минут на первых сеансах до 15-20 минут. Увеличивать время воздействия постепенно. При обследовании больных пояснично-крестцовым радикулитом выявляют: первое. Вид онтологической вынужденной позы, изгибы позвоночника вершиной в больную сторону, изменение треугольников талии, уровней плеч, лопаток, со стороны болезненности плечо и лопатка выше. Второе. Амплитуду движений поясничного отдела позвоночника, болезненность. Третье. Симптом натяжения седалищного нерва, нарушение ходьбы, хромоту. Болезненность при ходьбе, наличие отвисающей стопы. Четвертое. Тонус мышц спины, поясничного отдела, ягодичной области. Пятое. Пальпаторно. Состояние ягодичных мышц, мышц бедра, голени, состояние важнейших нервных стволов, седалищного, берцовых, бедренного, атрофию, уменьшение силы мышц. Шестое. Наличие вегетативно-сосудистых нарушений, синюшность, отечность стоп, потливость или сухость кожи, шелушение ее, усиленный рост волос, изменение состояния ногтевых фаланг пальцев стопы. Седьмое. Силу сгибателей голени, стопы, мышц живота. Восьмое. Силу разгибателей стопы, бедра, спины. Девятое. Состояние приводящих мышц бедра, отводящих стопу. В зависимости от результатов обследования выделяют три периода заболевания – острый, подострый и период клинического выздоровления, полного или неполного. Необходимо заметить, что при сильных болях в покое, выраженной онтологической позе, острый период длится 5-7 дней. Массажные манипуляции проводят только дистально от места болезненности – стопа, голень. В подостром периоде, когда боли возникают при движении, перегрузках, охлаждении, проводят щадящий массаж с локальным воздействием. При полном клиническом выздоровлении проводят профилактический массаж для предупреждения повторных заболеваний. Сегментарный массаж. При истинном простреле квадратная мышца поясницы всегда напряжена. Рисунок 126. Сегментарный массаж противопоказан при всех воспалительных заболеваниях и новообразованиях позвоночника, таза, спинного мозга и органов малого таза. Смещение рефлексов. Массаж максимальных точек может вызвать боли и внизу живота, и в мочевом пузыре, куда устраняются массажем тканей в области переднего края таза, области лобка и нижней части живота. Методика. Положение больного при массаже поясничной области и задней поверхности ноги. Лежа на животе, стопы свешиваются за край кушетки, подголовник кушетки опущен, под живот подкладывается подушка. Последовательность проведения массажа. Поясничная, крестцовая, ягодичная области, передняя и задняя поверхности ног, бедро, голень, стопа. Массаж поясничной области начинают гребеннообразным поглаживанием двумя руками от среднеключичной линии до позвоночника. Доведя пальцы до позвоночника, поворачивают кисти так, чтобы поверхности тыльной стороны 2-5 пальцев были обращены к телу больного, и приемом поглаживания возвращаются в исходное положение к среднеаксиллярной линии. Прием проводится от крестцового до нижнегрудного отдела позвоночника несколько раз до появления полос легкой гиперемии. Время — 30-60 секунд. Затем подушечки 3-4 пальцев одной руки устанавливаются у верхнего края крестца над длинными мышцами спины и с умеренным давлением проводят прием сверления до 9-10 грудных позвонков. При появлении лимонной корочки, уплотнения подкожной клетчатки, необходимо уменьшить интенсивность воздействия. Прием проводят 2-3 раза. На коже должны появиться две полосы гиперемии. Проводят сверление справа и слева обоими способами. Затем проводят прием перемещения 3-4 раза с обеих сторон, далее прием поглаживания. И выполняют воздействие на подвздошно-поясничную область. Заканчивают массаж поглаживанием в течение 1,5 минут. Далее переходят к массажу пораженной конечности по классической методике, но дополняют приемами растяжения. Избирательно, вдоль фасции на голени, между икроножной мышцей и длинным разгибателем пальцев. На бедре, между четырехглавой мышцей и боковой фасцией бедра. Методические указания. Процедуру сегментарного массажа следует выполнять медленно. При выполнении приемов не должны возникать боли. Болезненные участки при проведении первых процедур обходят. Если при массаже появляются боли в крестцовой области, то следует уменьшить силу давления и изменить направление движения, особенно если боли появляются на противоположной стороне. При наличии выраженных симптомов натяжения, болезненности в крестцовой области, сегментарный массаж не проводят. Не следует делать сегментарный массаж пожилым людям. Данный массаж предпочтительнее назначать при выраженных сосудистых нарушениях. Если же преобладают изменения в мышцах, то лучше проводить массаж по классической методике. Методика точечного массажа при боли в области пояснично-крестцового отдела позвоночника приведена на рисунке 127.